Белые, написанные мелом надписи на черном фоне. Взрыв. Музыкальная комедия. Москва, 1934 год. Производство Московского кинокомбината. Чарли Чаплин. Гарольд и Ллойд. Бестер Кеннет в картине не участвует. В картине участвуют Леонид Утесов. Домашняя работница Любовь Орлова. Дитя Турксина Мария Стрелкова. И Марья Иванова. Появляется знак вопроса, который превращается в маленького бычка. Он бежит издалека, у него на шее ведро. Появляется надпись «Джаз-комедия», бычок пишет хвостом. «Веселые ребята». «Веселые ребята». Артисты джаз-оркестра Леонида Утесова. Мачеха. Тяпкина. Факельщик. Курихин. Дирижер из Парагвая. Арнольд. Учитель музыки. Эрдман. Постановка и режиссура Александрова. Композитор Дунаевский. Звукооператор Тимарцев. Художник Уткин. Звук записан на аппарате системы КИНАП. Профессор Шурина. «Веселые ребята». Все черно-белое. Ворота. Сверху вывеска. Прозрачные ключи. Позади букв нарисовано заходящее солнце с длинными лучами и цветы по бокам. Мальчики-пастушки открывают ворота. За ними появляется мужчина-пастух. Он размахивает хлыстом и подгоняет стадо коз. Он достает дудочку и начинает на ней играть. Рядом с ним появляется несколько мальчиков-пастухов лет 12-14. Они все играют на музыкальных инструментах, одеты в сельскую одежду, шляпы и штаны-шаровары. Из ворот выходят молодые бычки и коровы. Стадо коз убегает вперед. Находятся в деревне. Идут компания мимо других жителей, которые занимаются своими делами. Кто-то ездит верхом на лошади, другие занимаются работой в поле. Позади них дети построили человеческую пирамиду и радостно машут руками. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня жить и любить помогает, она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, никогда и нигде не пропадет. Они все той же толпой идут мимо деревьев. У всех музыкальные инструменты в руках. Гармошки, балалайки и дудочки. Мужчина-пастух высокий. У него широкая улыбка и узкое лицо, прямой нос. На нем белая рубашка, зауженные к низу брюки и широкополая шляпа с бахромой. Идут по небольшому деревянному мостику, где мужчина дирижирует музыкантом. Он танцует и гонит стадо дальше. Через одно плечо у него перекинута пятнистая меховая накидка. Проходит мимо наполовину разрушенного железного забора. Стучит по нему дудочками, как по барабану. И кто-то с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Пастух проходит через беседку, где в гамаке спит мужчина. Переступая через него, идет дальше. Стоит деревянный плетеный забор с кувшинами на нем. Мужчина барабанит по кувшинам. За мужчиной идет все больше мальчишек. Девушка прячется за деревянным забором и машет проходящей толпе. Одна девушка с корзинкой опирается на часть забора и падает вместе с ним. Толпа проходит мимо кузнецов, идет по берегу вдоль реки. Мужчина-пастух размахивает хлыстом. Пасущиеся коровы и бычки становятся в ряд. К мужчине подбегает мальчик в соломенной шляпе лет 12. Есть список! Протягивает список мужчине. Чемберлен! Он начинает перекличку животных. У мужчины волос средней длины и тонкие губы. Складка между бровями. Корова встает из лужи с грязью. Мужчина укоризненно качает головой. Англичанки! Просыпаются свинки. Петарки! Коровы становятся в один ряд. Мальчики бегут к животным. Сзади стоят другие взрослые, которые гонят стадо. Пастух снимает с плеча накидку и кидает ее под дерево. Его замечает мужчина в светлом костюме и сложенным черным зонтом в руках. На нем шляпа. Как ты играл, проходя по деревне? За такой музык надо оторвать руки! И до чего ж вы, немцы, горячий народ? Разве это игра? Ты должен играть, как сапожник? Вы, Карл Иванович, ко мне придираетесь. Я не могу играть, как сапожник. Сапожник у вас уже 6 лет занимается, а я 2-й год. Мальчат, бери скрипка, играй. Пожилой учитель музыки дает скрипку пастуху. Вот чего сыграть? Сыграй вот это. Указывает на ласточек, сидящих на проводах. У Карла Ивановича белые усы и светлые, немного кудрявые, короткие волосы. Он худой, у него высокий лоб и длинный нос. Пастух берет в руки скрипку и начинает играть. Птички прыгают по проводам, но в итоге улетают. Ну, ноты разлетелись, Карл Иванович. Карл Иванович дает мужчине ноты, которые он просматривает и прячет под рубашку. Снова начинает играть. Карл Иванович садится по дереву и начинает дирижировать. Пастуха благородный профиль лица. Женщины с красивыми зонтиками стоят под пальмами. Они одеты, как богатые городские жительницы. Некоторые стоят на балкончике с белыми каменными перилами. Господи! Костов Раскини! Костов Раскини! Костов Раскини! Раскини? Композитор? Дирижер, он сегодня приехал. Мама, мама! Стоит картонка с красивой фигуристой девушкой, которая держит руки за головой. Иду, иду, Женщина засунула свою голову в отверстие в картонке. У женщины большие глаза, выразительные накрашенные губы и тонкий нос. В отверстии показывается голова белой собачки, и женщина проталкивается через толпу. Где он? Вот! Вот в заграничном халате. По берегу спиной ко всем стоит мужчина в полосатом халате. Сейчас я с ним познакомлюсь. Но это же неудобно. У девушки странные волнистые брови. Будь спокойна, я это сделаю тонко. У нее большие зубы, она в платье с зонтом в кружочке. На берег накатываются волны. Пастух все еще играет на скрипке. Его мечтательно слушает девушка, которая уронила забор. Она сидит на нем. Догорает костер. Шляпа пастуха висит на ветке у дерева. Хорошо. Шлюз. На сегодня довольно. Ищутся волны. Пастух раздевается. Auf Wiedersehen. Пастух ныряет со скалы в воду. Девушка зонтиком прогуливается по пляжу, где ходят толпы отдыхающих. Они загорают, общаются и обедают. Много фотографируются. На женщине большая шляпка и интересный костюм. Штаны с широкими штанинами в кружочек и полосатая майка. На плече белая шкурка. Она идет, положив руку на талию, и кокетливо смотрит по сторонам. У нее широкие бедра и тонкая талия. Она высокая. Наблюдает за мужчиной, который скидывает халат и ныряет в воду. На нем купальный костюм, шорты и футболка с поясом. На трости, которую он вкопал в гальку, висит его шляпа. Девушка доходит до места с его одеждой и останавливается. Ай! Халат! Пастух и дирижер сталкиваются в воде. Он пармиссо, сеньор. Извиняюсь, товарищ. Девушка разделась до купального костюма и ожидает Фроскини на берегу. Она вытянула одну ногу и согнула в колени вторую. У нее длинные ресницы и кудри, уложенные в прическу. На одной руке белая перчатка. Смотрит на пастуха, который выбежал на берег. Он поднимает халат в раскине. Скажите, сегодня теплая вода? Теплая. Будем знакомы. Она протягивает руку. Пастух вытягивает свой ответ и смеется. Девушка смущается и оглядывает себя. Пастух достает из плавок рыбу, которая его щекотала. Смотрит на нее и бросает позади себя. Попадает в сковородку на газовой горелке. Ее берет беременная многодетная женщина, которая сбегается мальчишки. Федор, смотри, рыба! Рыба, рыба, рыба! слова. В восторге от вашей музыки. Вы такой молодой и уже гений. Ну, как это можно? Привычка. Скажите, а что вы теперь играете? Я теперь Бетховена прорабатываю. Кого? Бетховена. Как я ему завидую. А вы где живете? В прозрачных ключах. Вон, на самой наверхотуре. Шикарно устроились. А вы там один, вам не скучно? Зачем один? Нас там много. У меня там профессор есть, секретарь, потом голландки, швейцарки. Мы другой раз цельные концерты закатываем. Красивые? Кто? Голландки. Ох, шикарные голландки. Бока. Показывает руками размеры. О, бока. Глаза. Берет в руки большую плоскую гальку. О, глаза какие. Вы за ними ухаживаете? Еще бы. С утра до вечера. Как бы я хотела быть на их месте. А вы чем занимаетесь? Девушка широко улыбается. Я? Певица? Певица. Спойте чего-нибудь. Сейчас? Здесь? Ну да. В костюме-то неудобно. Вот если бы вы согласились... Что? Зайти к нам. Я к вам? А вы где живете? На Черном Лебеде. Ох, здорово устроили. Указывает на пансион вдалеке. Я вас познакомлю с моей мамой. Приходите. А она не заругается? Ну что вы, моя мама умрет от счастья. Ладно, если умрет, приду. Она встает. Значит, ровно в 7 я вас буду ждать. Девушка уходит танцующей походкой. Фраскини выходит из воды. Фраскини вытягивает свой халат из-под ног пастуха. Тот падает. К его лицу прилипает галька. Убить-то можно. В этом сюртуке я играл в 93-м году в Штутгарт. В комнату заходит пастух, одетый в костюм. Майн год! Такой я был каких-нибудь 40 лет тому назад. Карл Иванович помогает мужчине одеть сюртук. Сегодня ты играешь перед публиком. Держи себе достоинство. Надпись на табличке. Пансион для неорганизованных курортников. Бывший Черный Лебедь. В комнату заходит девушка с пляжа. Его еще нет? Надо бы послать за ним. Она в платье с рукавами-фонариками. Но кто это сделает? Вперед выходит небольшой мужчина в костюме. Я только для вас. Надевает шляпку. Девушка благодарно кивает. Рядом стоят полные женщины в платьях. Чья-то рука тянется к вазе с фруктами. Когда он придет, тогда и начнем. Женщина бьет его по руке. По перилам винтовой лестницы съезжает молодая девушка. У нее в руках тарелки. Волосы заплетены в две маленькие косички. Именно она уронила забор в деревне. Пастух на улице слышит пение домработницы. Радость поет, как весенний сквозь. свет, жизнь и тепло, и светло. Она убирает, расставляет посуду и танцует. На голове у нее корзинка. Нет, нет, нет, нет, лучше к нему. Сама подойду и узнаю. По лестнице спускается девушка с пляжа. Сколько раз я вам говорила, чтобы вы не устраивали сквозняка? Вы забываете, у меня голос. У меня тоже голос. Да, голос, который вы не должны повышать, когда я с вами разговариваю. Почему вы еще не одеты? Я не успела. Она одета в рабочее платье с фартухом. Почему я успела? Сейчас же иди и переодевайся. Работница убегает по лестнице и напоследок кривляется. А девушка подходит к зеркалу и поправляет прическу. К пансиону подходит пастух с хлыстом, перекинутым через плечо. Девушка открывает окно. Мужчина падает от неожиданности. Что же вы не заходите? Я не один. Дело в том, что меня ждут. Ну, пустяки. Заходите все вместе. Вместе? Он смотрит на свое стадо. Нет, уж лучше я в другой раз. Нет, вы непременно должны зайти, ведь вы же обещали. Одну минуточку. Я только сейчас переговорю со своей компанией. Тогда, может, зайду. Он откланивается и снимает цилиндр с головы. В пансионате происходят последние приготовления. Пастух тем временем гонит свое стадо через ворота. Он закрывает ворота и подпирает их. Управляет цилиндр. Ворота ломает молодой бычок, которого пастух пытается затолкнуть обратно. Он все равно доламывает ворота и убегает. Мужчина пытается сдержать его, но в итоге наматывает хлыст на рог и ведет за собой. Домработница стоит на балкончике и надевает фартук. Мужчина тянет бычка по лестнице и заглядывает в окно. Отодвигает штору. Здрасте. А, мэтр пришел. Здравствуйте. Ну, заходи. Вот я. Я вас жду. Я вас. Привязывает бычка к небольшой статуе Вероны Миловской. Прошу вас. Заходит в пансионат. Познакомьтесь, пожалуйста, с моей мамой. Очень приятно, безусловно. Бычок дергает головой и едва не роняет статую. Что вы? Что такое может быть? Что плохое? Пастух ловит ее. Очень приятно. Что вы? Ситуация повторяется. Пастух вешает шляпу-цилиндр на голову статуи. Что с вами? Ничего. Я вот все думаю, что такой женщине 8 марта делать? Прям зарез. А что? Рук-то нету, голосовать нечем. Все гости смеются. Давайте танцевать. В комнату входит другой гость. Музыкант отстегивает бычка от статуи, где написана копия Венеры Миловской. Маэстро! Бычок снова подходит под окна. В зале все танцуют. И пастух тянет за собой длинный хлыст, привязывает его к своим брюкам сзади. Он входит в зал. Ну, пойдемте же! Бычок начинает бежать и тянет мужчину через весь зал. Он едет по полу. Останавливается у окна. Гости удивленно косятся. Пастуху подбегает девушка с пляжа. Маэстро! Вот вы куда от меня сбежали? Она выключает свет. Почему вы так привязаны к этому месту? А разве заметно? Что? Что я привязан? Ну, конечно, потому что вы это место предпочитаете моему обществу. Вы о каком месте говорите? Я говорю об окне. Гость замечает бычка в окне. А я думал о том месте, к которому я привязан. Значит, вы ничего не заметили? Нет. И что я привязан, не заметил? Мне так показалось. Ох, показалось. Он тихо заходит. Вы меня пугаете. Вы ведь не привязан, я думал, вы заметили. Какой вы странный. Ну, пойдемте же танцевать. Ладно, идите начинайте без меня, а я потом подойду. Хорошо. Достает шампанское из ведерка и забирает ведерко с собой. И выпьем по бокалу Крешона. Чего? Крешона. Ага. Пастух привязывает бычка к гостю с ведром. Гость выливает воду из окна на бычка. Тот убегает, тащит за собой этого же мужчину. Бычок перепрыгивает через забор, а гость выпадает из окна и скатывается по лестнице. Это замечает женщина. Куда вы? Ну как? Ух, крепкая! Быка свалить можно! Музыкант и девушка пьют из бокала. Снова пьют. Она берет его за руку и тащит танцевать. Бычок убегает через поле мимо пасущейся свинки. Когда я вас опять увижу? Завтра не могу, у меня стрижка. Они танцуют. Вот вечером завтра. К дубу приходи. Придешь? Приду. Она смущенно улыбается и убирает его руку. Полный мужчина в белом костюме пытается завести патефон. Я чувствую, что мое сердце сейчас разорвется. Она наклоняется к кавалеру. Патефон вдруг ломается. Она резко оборачивается, и мужчина приобнимает девушку за талию, убирает руку. Мама девушки заглядывает в комнату. Маэстро, может быть, вы там сыграете? Просим. Все хлопают. Дама отходит к другим гостям. У меня скрипки нет. Я на этом. Все звери слышат знакомую музыку дудочки, ломают ворота и стадом бегут на звук. Они начинают подниматься по ступенькам в пансион. Пастуху начинает подыгрывать мужчина за роялем. Бычок с белой проточной на морде открывает окно. Переворачивает столик с тарелками и бутылкой шампанского. Заходит в комнату. Идет через банкетный зал, начинает пить из большой емкости с вином. животные тоже заходят в комнату. Устраивает погром. Коза запрыгивает на накрытый стол. Свинья пьет разлитое шампанское. Все животные едят со стола. Козы запрыгнули на высокие стеллажи. Из аквариума с рыбками. Бычок с белым кругом вокруг глаза пытается лечь в зале, но встает и уходит. Маленькая свинка переворачивает бокалы, катается по большой миске из-под мяса. Устает и засыпает в ней. Домработница заходит в комнату, несет тарелки. Девушка симпатичная, у нее небольшая челка и большие глаза, полные губы. Она аккуратно спускается по лестнице, а за ней идет бычок. Он слушает музыку. Животное тянется к тарелке в ее руках. Пастух поворачивает голову и замечает эту сцену. Быстро отворачивается. Бычок ест из миски домработницы. Пастух трясет головой, она не понимает его намека. Улыбается. Но вдруг видит бычка и бьет его по голове пустой железной тарелкой. Задергивает занавеску и становится перед ней. Не пускает бычка. Пастух заканчивает играть, и все хлопают ему. Мужчина, запускающий патефон, заходит в банкетный зал. Он пустой. Без очков ничего не видно. Заходит и двигает к себе тарелку со спящей свинкой. Пойдемте уже. Вот сейчас закусим. Я восхищена вашей игрой. Это что? Мужчина наливает себе водку, пьет ее. Затем посыпает перцем свинку и берет в руки нож. Проходи. Ну, а теперь хорошо бы закусить. Маэстро, прошу к столу. Мужчина собирается порезать мясо. Свинья просыпается. Женщина рядом с пастухом падает в обморок, он ее ловит. Начинается хаос, все бегают. Анюта! Анюта выталкивает бычка с белой отметиной вокруг глаза в окно. Сейчас. Кто-то стучит в дверь, и она открывает. Сейчас. В нее заходит худой мужчина с длинной козлиной бородкой. Он замечает бычка и вешает на его рог шляпу. Шляпа рвется. Мужчина уходит пьяной походкой. Бычок что-то жует. Пожалуйста, на шатырную спирту. Где? В спальне. Домработница выталкивает бычка и бьет его букетом цветов. Ну ты какой-то! Иди ты! Пошел! Пастух забегает в спальню, роется в ящиках трюмо. Видит маленькую овечку и хватает ее. Отпускает, потому что из-под кровати вылезает баран. Мужчина заталкивает барана под кровать и надевает на него ковер в виде шкуры тигра. В комнате стоит статуэтка в виде овечки на доске с колесиками. Она выглядит очень реально. Пастух берет ее и настоящую овцу в руки, выкидывает статуэтку на улицу. Она падает на женщину с мужчиной, которые целуются в кустах. Мужчина разглядывает статуэтку. Боже мой, кто это? Первый раз в жизни! Вместо статуэтки на дощечке с колесиками стоит настоящая овечка. Игрушка-то до чего здорово сделана. Прямо как живой. За границей лучше делает. Посмотрите на голову. Разве это овца? Голова это верно, подгуляла. Но зато хвост похож. Овца убегает, когда девушка отворачивается и садится на кровать. Между прочим, мне бы так хотелось сохранить воспоминания о сегодняшнем вечере. У вас нет карточки? Есть, только очень маленькая. Он достает свои документы и вырывает оттуда фотографию. Вот. Отдает девушке. Если уж вы так любезны, то подарите ее вместе с вашим автографом. Чего? С автографом. Знаете, Лена, я для вас ничего не пожалел бы. Но вот чего нет, того нет. Звонит дверной звонок. Это бычок дергает за звонок на улице и облизывает его. Девушка отдает свою фотографию пастуху и убегает. На ней написано «Гениальному музыканту ваша Лена». В окно влезает бычок. Он идет к трюмо и рассыпает пудру. Его нос становится белым. Пудра теперь везде. Мужчина пытается вытолкнуть животное. К входной двери подбегает Анюта, поправляет рукава платья и открывает дверь. И видит бычка, обихает его, бьет по спине. Он уходит, она закрывает дверь. В спальне пастух пытается выгнать другого бычка. Мама Лены снова падает в упор в холле. Осторожнее, держитесь! Осторожнее, держитесь! Пастух укладывает бычка на кровать и укрывает ее одеялом. Животное облизывается. Осторожнее! Маэстро! Осторожнее! Мужчина несет женщину в обмороке, перекинув ее через плечо. Держитесь! Кладет на кровать рядом с бычком. Осторожнее! Другой бык ломает статую Венеры Миловской. Везде хаос, бегают гости. Анюта дерется с быком, у которого на роге шляпа. Анюта сидит на животном верхом, задом наперед. Падает с него. Она растрепана и злая. Пастух снимает сюртук и бьет им животных. Мужчина, принесший маму Елены, кричит. Из-под кровати вылезает баран со шкурой льва. Она зацепилась за его рога. Гость прыгает на кровати. Мама Елены просыпается и видит рядом с собой быка. Вскакивает и убегает. Звоночек продолжает звонить. Открывает дверь и бьет вошедшего мужчина по голове шваброй. У него летят искры из глаз. Шатаясь, он заходит в дом. Животное роняет серван с посудой. Господи, кто это? Это я. Откуда вы? Я был у композитора Проскини. Но ведь он здесь? Нет, он там. Как там? Когда вот он? Пастух сидит на перевернутом рояле. Нет, это не он. Кто же вы? Костя встает. Я? Костя Потехин. Какой Потехин? Пастух. Рядом с Костей лежит ослик. Как пастух? Так, пастух. Простой пастух. Нет, не простой, а главный. Елена с возмущением уходит. Молодой человек. Позовите Лену. Пастуху не о чем говорить с моей дочерью. Но... Надеюсь, что это недоразумение останется между нами. Вот возьмите и уходите. Женщина дает ему деньги. Но вы же сами просили, чтобы я пришел. Да, но мы думали, что вы музыкант, а вы пастух. Сегодня пастух. А завтра музыкант. Ну вот вы завтра и приходите. А теперь убирай свой! Ослик спрыгивает с рояля. Костя берет шляпу-цилиндр с пола и выкидывает из нее осколки статуи. Отдает мужчине в белом костюме деньги и идет на улицу. Надевает шляпу. У двери стоит Анюта. Она дает ему дудочку. Спускается по лестнице и уходит. Вдалеке видно море, которое искрится под лучами солнца. Костя идет по берегу, закидывает на ветку дерева свой хлыст и залезает на нее. Под деревом пасутся козочки. На него с балкончика мечтательно смотрит Анюта. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждет, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, как сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, тебе не хочется покоя. Хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так. Ветка ломается, и Костя падает на землю. Ох, люби. Надпись. Прошли часы. Из-под облаков появляются часы на ножках. Они уходят в сторону. Костя спит под деревом. К нему прибегает Анюта. У нее на голове две косички. Константин Иванович. Вы меня? Я по поручению Елены Сергеевны. Так это вас Лена прислала. Стойте, стойте. Я вас уже где-то видел. А я вас уже много раз видела. Где? Утром. Я как молоко покупаю, вы всегда мимо меня со стадом проходите. Она пытается отогнать комара рядом с мужчиной и замахивается на него. Сумасшедший. У вас комар, Константин Иванович. Здесь очень много комаров. А почему она сама не пришла? Кто? Лена. А вы здесь постоянно живете? Она на меня сердится. Кто вас научил так играть? Где Лена? Завтра я уезжаю. А Лена? Сегодня. Уезжаю. Девушка указывает на пароход. Вот, уехала. Она на пароходе, а я завтра утром на поезде. Уехала. Она все-таки убивает комара, сидящего на щеке Кости. У вас здоровый комар, Константин Иванович. Комар, комар. А Лена пока уехала, да? Я думала. Думала, думала. Индюк тоже думал. Пришла, натрепала. Костя уходит. Константин Иванович. Костя. Костя. Анюта плачет. Она смотрит вслед Косте. На небе появляются облака. Поворачивается и грустно смотрит на землю. Садится на нее. На ней рубашка и сарафан с цветочками. Потертые ботиночки. Я вся горю, не пойму чего. Сердце, ну как же мне быть? Ах, почему? Убивает комара на своей щеке и пересаживается под дерево. Не хочешь знать, что ждет впереди? Не хочется счастья добиться? Анюта вытирает слезы руками. Радость поет, как весенний скворец. Жизнь и тепла, и светла. Если велела я 10 сердец, все бы ему отдала. Сердце в груди бьется, как птица, и Анюта снова ловит комара и выпускает его. Она заплакана. Надпись «Прошел месяц». Дорная стрелка проходит циферблат. Быстро, как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди забот и дел. Идут, идут, идут, идут, и месяц пролетел. Нарисованный месяц танцует и проходит мимо. Яркий свет, крутящиеся лампочки. Большая светящаяся надпись «Music Hall». Костя смотрит на нее, на нем светлая шляпа. Он читает афишу, где написано «В Большом зале симфонический оркестр Коста Фраскини». Он в городе, рассматривает все вокруг, подходит к мюзик-холлу. Видит рисунок с надписью «Friends List. Венгерская рапсодия. Оригинальная трактовка». Убегает от проезжающего грузовика. В нем корзина с цветами. Работники подбегают и начинают разгружать их. Да, как же он будет дирижировать? Ведь оркестр его никогда не видел. Да, ну да. Что делать? Публика волнуется, а дирижера нет. Идите, идите, успокойте публику, идите. Мужчина убегает. Эй, чего стоишь? Иди сюда! Работник подзывает Костю и вручает ему корзинку с цветами. Он бросает свои вещи и несет корзинку в мюзик-холл. Держи! Странно. Через 5 минут начало, а его еще нет. Как мы будем играть? Главное, что без репетиции. А еще говорят, что он большой оригинал. Надо следить за каждым его движением, за каждым взглядом. Табличка «Вход за кулисы строго воспрещен». Музыканты курят. Хористки в вечерних платьях читают свои ноты. Костя проходит мимо одной, они улыбаются друг другу. Он дарит ей букетик цветов из корзины. Начинает дарить цветы всем певицам. Подходит к пожилой даме, она стоит к нему спиной. Она поворачивается к нему. Он пугается и бросает в нее корзину. Девушки начинают бить его нотами и букетиками. Костя убегает. Появляются охранники, которые пытаются словить Костю. Костя забегает в гримерку. Не видали такой? Просто в пиджаке, белой шляпки. Эх, черт! Ну ладно, прозевали. Охранник стоит у гардеробной и оглядывается. Костя видит себя в зеркале, снимая шляпу. Надевает пальто, которое находит на вешалке. К мюзик-холлу подъезжает машина с открытым верхом. Оттуда выходит девушка и высокий пожилой мужчина с тростью. Девушка открывает ему дверь. Костя выходит в костюме и проходит мимо охранника. Тот его замечает. Костя убегает по лестнице. Занавес поднимается. Настоящего дирижера провожает на сцену. Сюда, пожалуйста. Не беспокойтесь, пожалуйста. Все будет в порядке. Его замещает Костя, отходит назад и случайно нажимает на рычаг у сцены. Ой! А, дьяволо! Дирижер падает в открывшийся люк в полу. Костя лезет на лестницу и появляется на сцене. Ему хлопают. Оркестр удивляется. На балкончик спускается Елена. Музыканты за белыми роялями внимательно смотрят на Костю и играют. Одежда на Косте с чужого плеча и до конца не застегнута. Он поправляет отпавший манжет, заправляется. Начинает шататься на сцене, поправлять одежду. Бутылку из пиджака и бросает ее. Попадает в жестяную шапку охранника, который стоит за сценой. Елена что-то жует и смотрит в бинокль на сцену. Улыбается. В ее шляпке белое перо. Пойми, пойми! Вот дура! Елене предлагают конфеты, которые она берет. Оригинальная трактовка. Мама! Мы выгнали настоящего! Дай сюда. Костя протягивает руки к Елене и трясет ими, хлопает руками по ногам. Женщина на балконе со слезами смотрит на сцену. Эмма, за эти слезы я люблю тебя еще больше. Эмма снимает туфли, облегченно вздыхает, улыбается. Елена бросает на сцену белую розу. Костя бежит за ней и размахивает руками. Под сцену выходит охранник. Костя машет рукой, и манжет улетает в барабанщика. Блестящий занавес опускается. Все хлопает. Костю выводят вниз для поклона. Но он пытается сбежать. Толпа не дает ему это сделать. Браво! Браво, маэстро! Браво, маэстро! Браво, браво, маэстро! Браво! Занавес! Отойдите, товарищи, занавес! Занавес снова поднимается. Костя один на сцене. К нему поднимается Елена. На ней длинное вечернее платье. Маэстро, вы сердитесь на меня, но это не я, это моя мама. Я так огорчена. Простим, старушки. Маэстро, кланяйтесь. Они кланяются. Ну как, маэстро? Ну как? Занавес снова опускается. Затем поднимается и вновь кланяется. Занавес опускается. Настоящего дирижера выносит на руках охранник. С него летит пыль. Он роняет туфель с ноги. Приятно с вами познакомиться. Едемте ужинать. Держи его. За Костей гонятся. Опять бега начинают. Он петляет между роялями, но его все-таки ловят. Дирижер кричит. Костя убегает без штанов. Держит их в руках. Он надевает шапку охранника. Елена падает в обморок, и ее подхватывают на руки. Музыканты выходят из мюзик-холла. Вот это парень! Мировой! Вот такого бы к нам в оркестр! Костя свистит из окна, его замечают музыканты. Бегут под окно. Он выкидывает вниз свою одежду. Прыгает из окна вниз головой. Музыкант ловит его и переворачивает на ноги. Поворачивай. Охранники выглядывают в окно. Держи! Костю несут вертикально на руках у себя над головой. Идут мимо мюзик-холла. Держи. А дирижера все еще летит пыль. О, эстаки! Эстаки, сеньора! Костя переодевается. Значит, поступаете к нам в оркестр? В оркестр? Согласны? Согласен. Прошло много месяцев. Месяц лунною заводит хоровод. Цепью одною проходит целый год. Сердце хлопочет, боится опоздать. Watch it, watch хочет, хочет, хочет счастье угадать. Табличка. Музыкальный коллектив «Дружба». Музыканты репетируют и танцуют. Вдруг перестают и подходят к окну. Костя в костюме держит скрипку. Как ты играешь? Это не я. Барабанщик бросает барабан. Я не могу репетировать в такой обстановке. Это меня сбивает. Это за стеной. Барабанщик подбегает к стене, запрыгивает на кровать и стучит в стену. Эй, вы! Нельзя ли потише? Невозможно работать! Вы пока репетируете, а я пойду, пожалуй, к коменданту. Ну, давайте, давайте репетировать. Музыканты садятся и продолжают репетицию. Костя уходит. Он причесан и выглядит отлично. Одет в костюм. Эту фразу надо играть не так. Не так. Он прав. Нет, он не прав. Нет, прав. Эту фразу надо играть так. Музыканты спорят. Нет, так. Двое начинают драться. Ну что? Один гитарист бросает другого через плечо. Тот падает. Играй, а рукам волю не давай. Барабанщик бьет гитариста. Комендант – это женщина. Она выше Кости. Товарищ комендант, мы творческие работники. Нам нужна мертвая тишина. А там черт его знает, что с утра творится. Шум, тарарам. Примите энергичные меры, товарищ комендант. Обратите внимание, что это делается. Черт знает что, товарищ комендант. Пожалуйста, потрудитесь. Она надевает на голову белую фуражку и закуривает. Тем временем музыканты устраивают бедлам. Спорят и дерутся. Во все стороны летит мебель и музыкальные инструменты. Скрипачи фехтуют смычками, защищаются скрипками. Везде летают нотные листы. Саксофонисты сидят в рядочек и играют. Другого музыканта роняют лицом на арфу и тащат его по ней. Обратите внимание, товарищ комендант, безобразие. Комендант открывает дверь и видит маленького мальчика, который играет на дудочке. По-моему, это не здесь. Курит. По-моему, это рядом. Это не у вас ли, товарищ Потехин? Что вы, товарищ комендант, мы творческие работники, разве у нас? Музыканты все еще дерутся. Барабанщики бьют друг друга тарелками для барабанов. Трубача бьют по голове. Он играет на трубе и крутится вокруг своей оси. Падает. На другом трубаче прыгает. Используя струну на контрабасе, музыкант стреляет кларнетом, как стрелой из лука. Ему подают еще один. Барабанщик закрывается от кларнета в барабан. Бросает его на люстру, где он остается висеть. Табличка «Музыкальный коллектив «Дружба». Музыканты лежат на полу. Кто-то из последних сил дудит. Они все с трудом двигаются. Открывается дверь и заходит комендантка. Да что вы, товарищ комендант, как... Костя изумлен. Мама моя родная. Творческие работники, а? У нас тишина. На Костю сверху падает барабан. У него косятся глаза, и он падает. Мертвая тишина. Что тут было? Музыкант подвешен за подтяжки на крюк. Мы репетировали. Опускает голову. Репетировали? Везде царит разруха. Музыканты с трудом открывают глаза, стонут. Комендантка выглядит очень суровой. У нее низкие брови и родинка над губой. Еще одна репетиция, и я вас выгоню. Засыпались. Первый раз в жизни дорвались до Большого театра. И вот... Музыкант разводит руками. Пожалуйте бриться. А где же мы будем репетировать? Репетировать негде. Надо предупредить, что мы выступать не будем. Он снимает с головы тарелку. Я знаю, где репетировать. Где? Где? Ребята, за мной. Пошли. Музыканты быстро собираются, берутся музыкальные инструменты и одеваются. Инструменты берите, пойдем. В помещение заходит мама Елены в халате и сеточкой на голове. Лена занимается. Елена мучает рояль и пытается петь. Анюта моет окно и улыбается. Поворачивает голову и тяжело вздыхает. Елена двигает себе тарелку, полную сырых яиц. Берет одно и разбивает кончик об нос бюста, который стоит на рояле. Выпивает яйцо. Анюта хватается за голову. Елена снова хочет выпить яйцо. Разбивает об нос бюста. Яйцо трескается и течет на рояль. Похоронная процессия. Костя дирижирует оркестром, который идет следом за белой каретой катафалком. Катафалка везут лошади. У многих сломаны инструменты. И они сами выглядят неважно. У владельца тубы перевязана голова и челюсть. Они идут по многолюдной улице вслед за катафалком. Вдруг начинают играть бодрее и танцевать. Танцуют в разные стороны, прыгают, идут в ногу и маршируют. Полицейский свистит, и Костя начинает дирижировать медленнее. Музыканты приседают. Елена продолжает заниматься. Анюта протирает нос другого бюста и смотрит на Елену и тяжело вздыхает. Елена двигает к себе тарелку с единственным яйцом и снова разбивает его о нос бюста на рояле. Оно трескается и бьется. Бюст грязный и весь в желтке и скорлупке. Она бросает яйцо и играет. Анюта начинает петь и отворачивается. Елена поднимается из-за рояля. Ее матушка встревоженно всплескивает руками. Леночка, яйца подействовали. Елена встает из-за рояля. Теперь тебя примут в Большой театр. Леночка. Подходит к окну и прикладывает руку ко лбу. Что с тобой? Анюта захлопывает рояль. Товарищи, концерт через четверть часа. Костя сидит на катафалке, обращается к кучеру. 20 рублей до Большого театра. Да что вы, гражданин, смеетесь, что ли? Я в гараж еду, меньше 30 не возьму. Ах, ну поезжай, не обижу. Ребят, садись. Все музыканты забираются в катафалк. Набиваются туда. Граждане, имейте сознание, катафалк не резиновый, песков больше нет. Куда вы? Стой, давай. Кучер берет вожжи и они едут. Отправляй катафалк! Любознательные! Но! На улице под дождем сидит черная собака. Из здания выходит Анюта в платке. Она открывает черный дырявый зонтик, спускается по лестнице и идет по улице. Катафалк едет под ливнем. Он набит кучей музыкантов, которые умудряются играть на ходу. Сидят везде, даже на крыше. Анюта идет под дождем и улыбается. Анюта попадает под копыта лошади и колеса кареты. Та останавливается. Костя спрыгивает с нее. Достает Анюту из-под катафалка. Садит ее у колеса. Ее полупрозрачный платок падает ей на лицо. Она убирает его. Анюта! Макияж девушки размазался. Она мокрая от дождя, как и ты Костя. Ты куда? Не знаю. Едем с нами. Не знаю. Ну едем, ребята. Поднимает Анюту и садит в катафалк рядом с другими музыкантами. Они снова едут. Вскоре останавливаются у театра. Все вылезают. Кучер хватает Анюту за плечо и не дает ей уйти. А платить кто будет? Пушкин? За что платить? Виноват. Сделали. 30 рублев подряжались. Гони монету. Анюта снова пытается слезть с катафалка, но ее затаскивают обратно. Нет уж, вы сидите. Пока они не расплатятся, я вас не отпущу. Кучер опускает небольшую перегородку с бахромой, которая не дает Анюте вылезти из катафалка. Огромный театр, куча зрителей. На сцену выходит мужчина. Он молодой, короткостриженный, в костюме с платком. Итак, мы продолжаем нашу концертную программу. Сейчас выступит музыкальный ансамбль имени Листа прокатного цеха. Уходит за кулисы. Приготовились. Давайте занавес. Занавес поднимается. Зрители видят побитый и уставший оркестр. Музыканты начинают играть, из труб льется вода. Обливает Костю, который закрывает лицо руками, начинает грести, будто бы плывет. Он вытирает лицо. Вода мешает всем играть. Все начинают вставать, чтобы уйти, но Костя не дает им это сделать. Куда? Сиди. Что, не играет? А ну, пусти-ка я. Бьет по барабану. Оттуда брызгает вода, снова обливает Костю. Он уходит, гребя руками. Играйте. На чё? На губах. А как? Анюта замерзает под водой. Эдак сам окочурился. Для чего прохватываем? Накройтесь, барышня. Кучер дает ей сетку и занавеску. Эй, Филимон! Кучер стучит Филимон! По деревянному гробу. Вставай! Крышка поднимается. Вставай-ка пол-литровку-то. В гробу садится мужчина в белом костюме с бутылкой в руках. Стой! Он убирает бутылку. Барышни не останется. Сам пьет и протягивает Анюте. Выпьте. Что вы? Не пью я. Выпейте, простудитесь. Не хочу я. Пейте, вам говорят. Она трясется. Оркестр сидит и изображает музыкальные инструменты с помощью рта. Где разминаются танцоры. Стоит труба. На лестнице сидит музыкант из морского флота. У Анюты в руках фонарь из катафалка. Кучер ведет ее за руку. Музыканты стоят вокруг рояля, опершись на него и синхронно двигаются в разные стороны. Кучер и Анюта спускаются по лестнице на сцену. Где наши? Наши где? И снова уводят за руку. Подожди тут. Анюте отдают шляпу цилиндру. Она начинает подпевать и прыгать. Кучер выходит на сцену нетрезвой походкой, шатается. Чистенькин, не отрекайтесь, товарищи. У меня свидетельство имеется. Указывает на пьяную Анюту. Извиняюсь, товарищ. Рейс сделали? Сделали. 30 рублей подряжали? Подряжали. Гони монету. Мне еще за покойником обернуться надо. Так, погоди, ты сейчас отработаем, обратно поедем. Покойник, товарищ. Покойник подождет, ему спешить некуда. Деньги давай! Костя бьет кучера. Он падает. В стороны летят нарисованные искры. Костя улыбается Анюте. Она спускается на сцену, толкает картонную декорацию, и она падает. Девушка укутана в занавеску и сетку. Держит в руках фонарь, пакет и шляпу. Прыгает на одной ноге. Она кружится на одной ноге. Замирает и видит зрителей. Мужчина по сцене показывает ей знак, чтобы она пела. Костя играет на трубе. Анюта, спой! Спой, Анюта! Костя отбирает инструменты у музыкантов из оркестровой ямы. Анюта уходит по лестнице наверх и стоит там. Костя играет сразу на двух трубах. Пой, тебе говорят! Анюта скидывает с себя штору и качает головой. Белый свет. Анюта превращается в артистку. У нее высыхают волосы, на ней макияж и красивое платье для выступлений. Она надевает шляпу с пером и берет фонарь в руки. Костя бьет музыканта с перевязанной челюстью по лбу. Теперь на Анюте красивое платье, сделанное из сетки и занавески. Музыканты играют на оставшихся инструментах. Сама играет на трубе. Кучер приходит в себя и начинает танцевать. Идет к оркестровой яме. Кучер танцует чечетку. Разгорелся наш отек. Ты влюбился, промахнулся, встретил дамочку не ту. Огорчился, оглянулся и увидел. Тюх-тюх-тюх-тюх. Разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться. Любимым учимся, да ведь недаром говорится. На ошибках учимся. Тюх-тюх-тюх-тюх. Анюта тоже танцует чечетку в туфельках. Все равно он будет мой, да никуда не денется. Она танцует подругу с кучером и гостей. Музыканты танцуют то по три человека, то по пять. Опускается. Они прекращают танцевать. Костя Анюта, берет Анюту за руки. Я давно хотел тебе сказать. Кучер отталкивает Костю и сам целует Анюту. Анюта, я давно... Допустите, дай слово. Анюта, я давно хотел тебе сказать. Они целуются, но в последний момент влазит кучер. Анюта и Костя целуют его в щеки. Костя плюется. Балерина выбегает на сцену и хлопает музыканта. Костя и оркестр спускаются по лестнице, продолжая играть. Костя дирижирует. А песня жить и любить помогает, она как зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. На другой лестнице спускается Анюта, размахивая подолом платья. За ней идет оркестр флота. Видите, жить и любить помогает. Она как друг нас зовет и ведет. И тот, кто в песне по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Дирижер дирижирует. Костя и Анюта выходят на сцену, немного танцуют, держась за руки. Нам песня жить и помогает, она как друг зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, вот никогда и нигде не пропадет. Они тоже начинают дирижировать. Медленно отдаляется. Она становится все дальше. Появляется коридор. Появляется окно. Появляется вид на театр. Темнота.